Среда. Завтрак. Первое. Овсянка с черносливом. На две порции 1 стакан овсяных хлопьев, 1 стакан воды, полстакана чернослива без косточек, 2 стакана молока. Овсяные хлопья и хорошо вымытый чернослив положить в чашу для варки риса, добавить воду и 1 стакан молока, помешать. Готовить на пару 30 минут. В конце варки добавить 1 стакан кипяченого молока. Второе. Черный чай с лимоном без сахара. Второй завтрак. Стакан свежевыжатого апельсинового сока. Обед. Первое. Капустный салат. Капусту нашинковать, добавить натертые на терке вареное яйцо и яблоко, полить лимонным соком и оливковым маслом. Второе. Суп-пюре из кабачков на говяжьем бульоне. На две порции 300 граммов говядины, 200 граммов кабачков, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 800 миллилитров воды, соль на кончике ножа. Говядину помыть, порезать на небольшие кусочки, положить в чашу для варки риса. Туда же добавить очищенные порезанные кабачки, сельдерей, лук, воду, чуть подсолить. Варить под крышкой на пару 1 час. Вынуть мясо и овощи. Мясо оставить для второго блюда. Овощи измельчить в блендере, добавить в бульон. Варить еще 10 минут. Третье. Говядина с гречкой. На 2 порции 300 граммов отварной говядины, 1 стакан гречневой крупы, 3 стакана воды, соль на кончике ножа. Положить в чашу для варки риса отварную говядину, всыпать гречневую крупу, влить воду, чуть подсолить. Готовить под крышкой на пару 30 минут. Четвертое. Яблочный компот. Полдник. Молоко с гренками из хлеба с отрубями. Ужин. Первое. Камбалы с петрушкой. На 2 порции 400 граммов филе камбалы, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, оливковое масло, соль на кончике ножа. Чеснок и петрушку измельчить, из фольги вырезать квадраты, смазать их оливковым маслом. На каждый уложить чуть подсоленные куски филе камбалы, посыпать смесью чеснока и петрушки. Закрыть фольгу. Положить завернутую в фольгу рыбу в чашу для варки риса. Накрыть крышкой и готовить на пару 30 минут. Второе. Чай из шиповника без сахара. Перед сном кисло-сладкое яблоко.